Здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь. Отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Макаров Алексей Дмитриевич. Компания ООО «Финпротект» в интересах МФК «Турбозайм». Обращаю ваше внимание, то, что все разговоры записываются. Анастасия Сергеевна? Да-да. Отлично. Анастасия Сергеевна, с вашей стороны зафиксирование однократное игнорирование требований компании об оплате просроченной задолженности. Если на работу поступила ваша анкета, вы сегодня как планируете решать вопрос? У меня нет никаких вопросов. У вас не погашенный займ перед компанией «Турбозайм» уже на протяжении 77 дней. А вы какое отношение к этому имеете? Мы работаем с вами на основе 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации «Передача счетов на аутсорсинг». Ага. В рамках агентского договора. Ну, в рамках агентского договора, когда уведомление мне придет по Почте России заказным письмом с уведомлением... Ну, уведомление вам было направлено в личном кабинете. Уведомление вам уже пришло в личном кабинете, Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, я вас перебью. Анастасия Сергеевна, я вас перебью. Вам, видимо, удобнее жить в выдуманном мире. Анастасия Сергеевна, вы меня слышите? Я не вижу смысла с вашими неадекватными сотрудниками что-то обсуждать. Вы явно не с вами общаются исключительно в рамках закона Российской Федерации. Пора всем вызвать одну большую неотложку, которая вас уведет. Анастасия Сергеевна, в страну давайте конструктивно вести диалог. Конструктивно в суде. Я призываю вас к конструктивному диалогу. А по да почему не подали в суд? Звонилками я общаюсь так, как считаю. А почему тогда суд не подали? На кого? А вот компания сама решит, подавать ей суд или нет, так Анастасия на Сергеевна. В суд обращение в суд — это ваше законное право. На кого? Однако вы должны прекрасно понимать, в случае суда не в пользу должника, как правило, должники, а также обязаны оплатить все судебные расходы с обеих сторон. Ваша ерунда никому не интересна. Хватит рублей 48 копеек. Ваша задолженность сегодняшний день. Требование компании оплату произвести в течение суток. У вас есть 24 часа для решения данного вопроса в рамках добровольном порядке. Мы уже 77 дней пытаемся решить вопрос оплаты задолженности с вами по телефону. К сожалению, нам это не удалось. В свою очередь, кредитор может принять решение о продаже долга на основании 380 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Вам там вставили в задницу чего-то. Я не пойму, и часто законы выездят сотрудников коллекторского агентства. Как раз именно с целью помощи больших денег. Происходит уже на следующий день после передачи документов. У вас есть ровно 24 часа. 17:25 завтрашнего вечера я проведу контрольную проверку вашего счета. Ой, если денег не будет, я зафиксирую отказ от оплаты и предоставлю информацию Жилка. Своему непосредственному руководству и принять уже дальнейших, возможно, как раз окончательных решений в рамках законодательства Российской Федерации. Для вас требования компании понятны? Нет, еще раз заново протарахти мне их. Ну вот я вас проинформировал по записи разговора. А нахрена ты спрашивал тогда? И понятно, с твоей стороны лишь нет, могу вам пожелать успеха вам в поисках денег. А я тебе желаю, ждать мы вас более не намерены. Когда вылетишь, всего доброго, до свидания. Макаров. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. ОМФК СПП «Вива Деньги», специалист отдела судебного взыскания просроченной задолженности Павел Александрович Слоя. Наш разговор записывается. Слушайте с удовольствием. Это вы, да? Ну, конечно. По поводу задолженности перед компанией «Вива Деньги» звоним. Скажите, пожалуйста, вы решили отказаться от оплаты в компании вносить? Давно уже отказалась. А почему? Захотелось. А, то есть вы не хотите отдавать денежные средства, не да? Не хочу платить. А вы же вроде как обещали в феврале решить вопрос. Передумали? Я вас обманула. Ага, обманули, да? Угу. Живете прописано по адресам, что указывали? Само собой. Ага. А работаете где? Не скажу. Не скажете. Отказ от оплаты я подтверждаю, продолжите нарушать условия. на продажу в коллекторскую организацию. Все. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Звонок вам поступил из микрофинансовой компании «Банкир». Меня зовут Клубунов Александр Сергеевич. Вы Анастасия Сергеевна. Да. Анастасия Сергеевна, одну минуту переключу вас на ваш отдел. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Здрасте. Меня Слоев Артем Владимирович зовут. Я из микрофинансовой компании «Веб-банкир». Анастасия Сергеевна, подскажите, пожалуйста, кодовое слово, которое у нас указывали. Нет. Что еще раз? Нет. Нет, неверно. Кодовое слово вы на букву «С» указывали имя. И что? У вас фамилия? Нет. То есть идентификацию пройти отказываетесь, я правильно вас понимаю? Угу. Хорошо, то есть я так понимаю, в добровольном порядке мы вопрос не решим, верно? Какой вопрос? Ну, у вас же знаете, какой вопрос в нашей компании есть? Не знаю, какой. Не знаете. То есть идентификацию отказываетесь пройти. Ну тогда зайдите в личный кабинет. Не хочу. Анастасия Сергеевна. Не хочу. Не хотите. Хорошо, я вас услышал, да? Поэтому будем искать другие методы общения с вами. Ну, раз по телефону вы не хотите общаться, то, соответственно, тогда будет сотрудник раз в неделю приезжать общаться лично тогда. Отлично. То есть там уже придется поговорить. Давайте. Все, надеюсь, услышали друг друга. Надеетесь. Всего доброго. Пока. Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна. Отдел взыскания, Почта Банк, старший специалист Гавриил Кирилл Сергеевич. 600 банк требует оплату сегодня обеспечить 22 февраля обязательно. Вопрос будет решен, как требуется от вас? Не хочу ничего решать. Почему не хотите? Ну, вот такая моя маленькая женская прихоть. Так, вы давайте мне по делу ответьте. Львам время дополнительно уже предоставить. Можете это указать. Да не нужно мне ничего дополнительно, не буду я ничего решать. То есть вы платить отказываетесь? Ага. А вы знаете, что вы не имеете права отказываться от платежа? Ну, накажите меня. Ну, в общем, я вас понял. В общем, смотрите, не столько комиссии вас ждать на данном этапе. Соответственно, данный БКИ вот, будет принято решение в отношении вас, поэтому требования банка сегодня данный вопрос регулируется обязательно. Ага. Все ясно, да? А, обязательно. Ага. Алло, Анастасия Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Платиза», Смирнов Игорь Анатольевич. Очень приятно. Я по поводу нашего с вами договора, вы же помните о нем? Нет. Не помните? Нет. Анастасия Сергеевна, а как так получилось, что вы не помните о договоре с компанией «Платиза»? А какой договор-то? О чем вы? Анастасия Сергеевна, вы себя хорошо чувствуете? Очень хорошо, все прекрасно. Замечательно. А вы себя? 26 октября 2018 года вы подали заявку на оформление займа в компанию «Платиза». Так. Так. Так. 25 ноября вы дали обязательства. Так. Вы не помните этого? Не помню. А что такое? Почему так? А я ненужную информацию из головы просто выбрасываю, да и все. А почему же это не нужно? Это же ваш долг. Ну, он мне нужен, по-вашему? Ну, конечно, вы должны были выполнить свои обязательства. Ну, а если вы оформляли заявку... Раз уж что-то пошло не а так, то а если вы оформляли заявку, это означает, то, что вы не собирались исполнять свои обязательства, правильно? Но, значит, что нужно сделать, если вы это утверждаете? Так я вас спрашиваю, вы не собирались исполнять обязательства? Я не помню. На учете у нарколога состоите? Обязательно, конечно. Я ведь не шучу нисколько, я ведь мне придется это в документах. Ага, ну давайте, зафиксируйте. не зафиксировать. То есть вы говорите, что стоите на учете у нарколога, конечно, да? Конечно. Алексей Сергеевна, я ведь не шучу нисколько, еще раз вам говорю. Ну зачем вы такие обычно люди стесняются вопросы? Этого? Честно, смешные вопросы задаете. Чего тут смешного? Это если вы не помните о своих обязательствах, конечно, ничего тут смешного нет. Я же говорю, нету. Что вы знаете, что такое чертоги разума? Вот я ненужную информацию просто удаляю, все из головы. А это нужная информация для вас, Алексей да Сергеевич. Да бросьте, вы опасно, чтобы человека не привлекли к ответственности, взяли? Он должен думать. Потому чего что человек взяли, есть что такое... у вас есть возможность? Я вам объясняю. Какой-то ответственность я вам привлечь кого-то. У человека есть такая штука, называется инстинкт самосохранения. Ага. Человек желает себя обезопасить от негативных воздействий. Ага. И общество налагает на человека определенные обязательства, и он обязан их выполнять, понимаете? Но, во-первых, чтобы как раз вот не было никаких негативных последствий. Во-первых, вы не в состоянии мне создать какие-то проблемы, поэтому я вас не воспринимаю как опасность. Я же про это же вам и говорю, вы не собирались исполнять обязательства, а я правильно вас понял? Я хотела на общество. Я вас про компанию «Платил» спрашиваю, вы оформили так займ и не собирались выполнять. На этот вопрос. Нет, вы не ответили. Как это не ответила? Вот так. Вы сейчас ответьте. Вы собирались исполнять обязательства или да, нет? Да не помню я. Это было 300 лет назад. Я ненужную информацию из своей головы удаляю. Третий раз вам повторяю. Это было в ноябре. Ну и что? Вы говорите, у меня проблемы с памятью. Вы в течение, блин, короткого... Если вы не помните то, что было 3 месяца назад, я и спрашиваю. Трехминутного разговора забыли уже. Вы стоите на учете у нарколога? У психиатра состоите на учете? Да, у всех состою. Все понятно. Ой, я вас господи. Понял. Все, я вас понял. Ситуацию. Понял? Молодец. Выполняю, фиксирую, конечно. Ну, а поглубже, фиксируйте поглубже. Все, счастливо. Пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Здравствуйте, кто спрашивает? Меня зовут Английский Станислав Александрович, долговой агентство Фемида, по поводу вашего займа до зарплаты. Лариса Викторовна, разговор у нас записывается, звоню узнать, как у вас дела обстоят. У меня с очень октября какие-то проблемы с... У меня в последнее время прям поперло, знаете, прям во всех стезях жизненных. Во всех. Ну, замечательно. Финансовые тоже, значит, да, поперло? Ну, конечно, обязательно. То с оплатами у вас как дела? Когда будете вносить платежи? Никогда. Когда планируете? Зачем же мне это надо? У меня как раз поперло, а я буду раздавать направо и налево. Я понял. А почему не хотите оплачивать? Жадная. В чем причина? Угу. Тем временем у вас сумма, увы... Поперло тоже, но вверх увеличение. Да, пусть какая-то виртуальная сумма, пусть она хоть до посинения увеличивается, мне все равно. А почему вы так абстрактно виртуальная сумма? Есть ну, конкретная, она уже 32... Она виртуальная, где-то там она что-то там растет, ну пусть растет. Угу. А оплачивать ее вы совсем отказываетесь? Совсем отказываюсь, навсегда. Совсем. Понял. То есть в досудебном порядке мы с вами не договариваемся. Не. Хорошо, Лариса Викторовна, я вас услышал. Будем подавать суд. Всего хорошо. Счастливого пути. До свидания. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Райффайзенбанк, группа по работе с долгосрочной просроченной должностью. Меня зовут Сергей Владимирович. Нам Антон Дмитриевич нужен. Зачем? Ну как, нужен по финансовым вопросам, нужно с ним связаться. Нету его. Ну а как с ним связаться, подскажите, пожалуйста. Ну, у него номер телефона, наверное, есть какой-нибудь. Наверное. Он ваш номер телефона в своей анкете указал как контактный, то есть звонки могут поступать до тех пор, пока он с нами не свяжется. Ну, ладно. Вы можете ему передать, чтобы он набрал телефон горячей линии нашего банка? А сколько это стоит? А у него спросить. что? Звонок для него будет бесплатный. Нет, я имею в виду, сколько вы платите за эту услугу? Мы? Ага. Мы ничего оплачивать не будем. А, тогда не переживай. Все будет оплачивать Дмитриевич. Не, ничего он, наверное, не будет оплачивать, потому что я ничего передавать Почему? Не буду. Ну, значит, принимайте каждый день звонки. Хорошо. Он ваш номер телефона указал в своей анкете. Еще так три что... раза это скажите. А у вас попугай дома, да? Ну, видимо, да, потому что, во всяком случае, не может быть не дома, но в телефонной трубке точно в данный момент. Угу. Я так понял, что вы, кроме как с попугаем, больше ни с кем не разговариваете, да? Ну, если вы себя таким считаете, то да, конечно, окей. Угу. Информацию передавайте, принимайте звонки. Не, всего доброго. Пока.